Ужасающая фамильярность. Куда бы ты ни направил разбег, и как ни ерзай, и где ногой ни ступи, есть Марксов проспект, и улица Розы, и Луначарского переулок или тупик. Где я, в Ялте или в Туле? Я в Москве или в Казани? Разберешься, чертов стуле, не езда, а наказание. Каждый дюйм бытия земного профамилиен и разыменован. В голове от имен такая каша, как общий котел пехотного полка. Даже пса-дворняшку вместо полкаша зовут собака имени Полкан. Крем Калантай молодит и холит. Гребенки Мерхольд. Мочало а-ля Качалов. Гигиенические подтяжки имени Семашки. После этого гуди во все моторы, наизобретай идей мешок. Все равно про Мейерхольда будут спрашивать. Который? Это тот, который гребешок. Я к великим не суюсь в почетнейшие лики. Я солдат в шеренге миллиардной. Но и я взываю к вам от всех великих. Милые! Не обращайтесь с ними фамильярно.